До того, как Дак приобрел это маленькое помещение, там была итальянская пекарня, славившаяся своими канноли, пирожным с начинкой из взбитого творога. Предположительно, раз в неделю местные гангстеры использовали пекарню как крематорий. Каждое воскресенье, по словам отца Дага, они сжигали тела в печи, вспрыскивая покойников сахарным сиропом, чтобы устранить запах горелого мяса. Все сгорало дотла, за исключением черепов, которые не горели, сколь долго они не находились в огне. Черепа выбрасывали в Ист-Ривер всего лишь в квартале от пекарни или закапывали здесь же, под полом. Дагоста не мог ходить по полу своей задней комнаты, не думая: сегодня тот день, когда я опущу руку под пол и вытащу голову, глазурованную сахаром. Он установил сейф самолично. Это был сейф модели Е, несгораемый и с наворотами, делавшими его недоступным для взломщиков. Приварив стальную плиту в 2 квадратных фута к днищу сейфа, он поместил его в углубление, выбитое в цементном основании под половыми досками задней комнаты. Потом залил цементным раствором пространство вокруг плиты, дав ему намертво схватиться. Теперь можно было не беспокоиться, что кто-нибудь вытянет эту штучку и унесет ее с собой. Никто бы его уже не смог выковырнуть из пола. Сев за письменный стол, Дак расстегнул молнию сумки Саймона и вывалил содержимое. Великолепно! Драгоценности, бейсбольные открытки, штампы для авиационных билетов — все на месте, как и говорил Саймон, и кое-что сверх того — конверт, набитый стольниками. У Саймона, по его словам, не было времени пересчитать их, Дак ему верил. Парень был просто лучшим из воров, которых Дак когда-либо видел, а он уж перевидал их на своем веку. Саймон достаточно опытен и знает, что считать нужно, когда работа закончена, и ты уже в безопасном месте. У Саймона был талант к воровству. Он был настолько хорош в этом деле, что в природе не существовало мест, куда бы он не мог проникнуть. Копы, ведущие его дело, дали ему кличку Мак, взломщик, который мог вытянуть простыню из-под спящего клиента и не разбудить его при этом. В самом начале их совместной деятельности Дак посвятил Саймона в несколько основных правил их работы. Носи перчатки. Всегда работай ночью. Работай с шофером. Никогда не говори никому, что ты вор. Всегда бери небольшие вещи, которые тебе не составит труда унести. Драгоценности, коллекции монет и марок, антиквариат, живопись и наличность. У некоторых профессионалов, докторов, юристов, бухгалтеров, залоговых поручителей, всегда есть неучтенная наличность. Не трогай большие вещи. Автомобили, телевизоры, стереосистемы, мебель. Оставляй их старьевщикам, комиссионным оценщикам и исполнителям бракоразводных процессов. Для того, чтобы знать, кто дома, а кто уехал, читай колонки сплетен и светской хроники, журналы «Город» и «Деревня», «Люди» и тому подобное. Если клиенты в Хэмптоне, Палм-Бич или Европе, они не могут быть дома. Вор, знающий свое дело, уходит с добычей, когда люди в отпуске. Саймон добавил несколько своих собственных правил, Иди на настоящее дело. Работай один.